о гордости. Гордость есть опухоль, надутость души, наполненная испорченной кровью. Если созреет, прорвется и причинит большую неприятность. Блистание молнии предуказывает громовой удар, а гордости предвещает появление тщеславия. Гордость на великую высоту возносит гордого, оттуда низвергает его в бездну. Гордость уболезнует, отступивший от Бога и своим собственным силам приписывающий добрые дела. Как ставший на паутину проваливается и уносится вниз, так падает и полагающийся на собственные свои силы. Обилие плодов нагибает до земли древесные ветви, и множество добродетелей смиряет мудрование мужа. Сгнивший плод бесполезен земледельцу, и добродетель гордого непотребна Богу. Жердь поддерживает обремененную плодами ветвь, а страх Божий – добродетельную душу. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низвергает добродетельную душу. Не предавай гордости душу свою, и не увидишь страшных мечтаний, потому что душа гордого бывает оставлена Богом и делается порадованием бесов. Гордый ночью воображает множество нападающих зверей, а днем смущается боязливыми помыслами. Если спит, часто вскакивает, а когда бодрствует, боится птичьей тени. Шум листа в ужас приводит гордого, и журчание воды поражает душу его. Так только что Богу себя противопоставлявший и отвергавший его помощь, пугается теперь ничтожных призраков. Гордость низвергла архангела с неба и сделала, что он как молния спал на землю. А смиренномудрие человека возводит до небес и уготовляет к ликованию с ангелами. Что горе возносишься, человек, и подъемлешься выше облаков, будучи пыль и прах? Посмотри на естество свое, что ты, земля и пепел, и вскоре разрешишься в прах. Теперь величав, а спустя немного будешь червь. Что подъемлешь вывью, которая вскоре сгниет? Великое нечто человек, когда помогает ему Бог, а коль скоро оставлен он Богом, познает немощь естества своего. Нет у тебя ничего доброго, чего бы не приял ты от Бога. Для чего же величаешься чужим, как своим? Для чего хвалишься данным благодатью Божией, как собственным своим стяжанием? Признай даровавшего и не превозноси смного. Ты — тварь Божия, не отлагайся от сотворившего. Бог помогает тебе, не отрицайся благодетеля. Взошел ты на высоту жития, но путеводил тебя Бог. Преуспел в добродетели, но действовал в тебе Бог. Исповедуй возвысившего, чтобы неколебимо прибыть тебе на высоте. Признай своего соестественника, что он одной и той же с тобой сущности, и не отрицайся от родства с ним по надменности. Он уничижен, а ты превознесен, но один зиждитель сотворил обоих. Не пренебрегай смиренного, он стоит тверже тебя, по земле ходит и не скоро падет, а высокий, если падет, сокрушится. Гордый монах — древо бескоренное, которое не может выдержать напора ветра, а некичливое мудрование — огражденный город, обитающий в коем безопасен. Былинка подъемлется высоко дуновением ветра, а гордого возносит приражение безумия. Лопнувший пузырь обращается в ничто, и память гордого погибнет. Слово смиренного — мягчительная мазь душе, а слово гордого исполнено кичение. Молитва смиренного преклоняет Бога, а прошение гордого оскорбляет его. Смиренномудрие — венец дому, и вошедшего блюдет в безопасности. Когда взойдешь на высоту добродетели, тогда великая тебе потребность в ограждении. Ибо если упадет стоящий на полу, то скоро встанет, а упавший с высоты подвергается опасности умереть. Драгоценному камню прилично золотая оправа, и смирение мужа блистает многими добродетелями. Не забывай своего падения, хотя и покаешься, но поминай о грехе твоем плачем к смирению твоему, чтобы, смирившись, по необходимости отсечь тебе гордость. Невзирай на падших с кичливым помыслом, надмевающим тебя, будто судью, но себе самому внимай помыслом трезвенным, испытателем и оценщиком твоих деяний. Падая, воздыхай, и преуспевая, не надмевайся. Не величайся тем, что ты безукоризнен, чтобы вместо благолепия не облечься тебе в срамоту. Некто из благоискуснейших, ведя речь о смирении, пересказал и следующее. Весьма благоискусный отец ударен был по ланите бесноватым, который был в сильном припадке безумия, и отец, немедленно обернувшись, подставил ему другую ланиту с готовностью принять удар. Тогда бес, как молнией пораженный смирением, вскричал и тотчас вышел из создания Божия. Как опускающиеся в основании земли вырывают там золото, так нисходящие до златоподобного смирения износят из него добродетели. Святый Павел заповедует, заднее забывая, в преднее простираться. Кто так расположен, тот не столько превозносится тем, в чем преуспел, сколько смиряется тем, чего недостает против предположенного, прилагая попечение довершить недоконченное, и не обращаясь к тому, что уже кончено. По элику сделанное нередко надмевает легкомысленных до безрассудства, а требующее делание смиряет мысль неизвестностью, будет ли оно приведено к концу. И прежде, нежели совершенно причиняет печаль, посему и Господь, предохраняя от поползновения к самомнению вошедших на высоту добродетелей, говорит: «Егда сотворите все повеленное вам, глаголите, яко раби не ключи мы есть мы, яко еже должни бехом сотворить и сотворихом». Хотя не препятствует радоваться, что долг исполнен, однако не дозволяет думать о себе высоко, ибо говорит, что отдан долг, а не произвольно принесен дар. Гордость надмевает мысли до напыщенности, научает пренебрегать всякого человека и с презрением смотреть на соестественного себе, как на нечто ничтожное, до безумия доводит высокопарный помысел, внушает мечтать о ревности Богу, не признает промысла и попечительности всеблагого Бога, полагает, что как должное за дела получает все милости, какими пользуется, не хочет видеть Божие содействие в том, что делает и в чем успевает, почитает себя достаточную на всякое доброе дело, по самомнению думает, что на все имеет силы, будучи вовсе бессильной. Она — водяной пузырь, надутый суетным о себе мнением, который, если только дунуть, обращается в ничто.